как ни старались верховники, что Анна Ивановна не получила сведений из Москвы, принятые меры оказались бесплодными. Левин Вольт, живший в Москве, сообщил о происходящем там своему брату, проживавшему в Лифляндии, а последний поехал в Метаву и передал Анне Ивановне, что затевают русские бояре. Как докладывал Левин Вольт, шляхетство и народ не сочувствовали затеям вельмож. Ягужинский со своей стороны отправил в Метаву гвардейского офицера Сумарокова. Посольство это не было так успешно, прежде чем Сумароков явился к герцогине Курлянской. Его увидал и узнал князь Василий Лукич. Он приказал его тотчас арестовать. Посланный в Москву с подписанными государыней пунктами, генерал Леонтьев привез с собою Сумарокова закованным. Иные говорили, будто Сумароков успел таки сообщить Анне Ивановне все, что следовало. Но государыня сама выдала его послам, чтобы убедить их в искренности, с какой принимает предлагаемые пункты. Леонтьев воротился в Москву 1 февраля. Подписание государыней пунктов обрадовало верховников. 2 февраля собрали членов Сената и генералитет. Прочитали во всеуслышании всего собрания кондиции, уже одобренные высочайшей властью и потому получившие силу закона. Дмитрий Голицын приглядывался к лицам слушателей. Никто не откликался с одобрительными возгласами. «Те, — говорит Феофан Прокопович в сказании, — которые вчера от этого собрания надеялись великой пользы, теперь опустили уши, как ослики». Князю пришлось самому воздать хвалу прочитанному писанию. «Видите ли, — произнес он, — как милостива наша государыня! Какового мы от нее надеялись, таковое показала она отечеству нашему благодеяние. Бог сам подвинул ее к сему писанию. Отселе счастливая и цветущая Россия будет. И много он говорил в этом роде, но, не слыша себе никакого ответа, остановился». Князь обратился к Ягужинскому, как будто не зная о его проделке, хотя, конечно, хорошо знал о ней, и спросил: «Как вам кажутся кондиции?» Ягужинский замялся. Тогда князь попросил его войти в другую комнату, а там фельдмаршал Василий Долгорукий приказал Ягужинского арестовать и посадить в тюрьму. 10 февраля приехала новая императрица, провожаемая князем Василием Лукичем. Она остановилась в селе Всехсвятском и располагала пробыть там до дня 15 февраля, когда назначен был торжественный въезд ее в Москву. Верховники не могли держать ее в изолированном положении и должны были дозволить посещать государыню сестрам и близким особам. Сам Верховный Тайный Совет назначил для торжественной встречи императрицы князя Алексея Черкасского и генерал-майора Льва Измайлова, а синод — двух архиереев — новгородского митрополита Феофана и крутицкого Леонида, да архимандрита Чудовского монастыря Арсения. Между тем, затеи Верховного Тайного Совета возбудили толки между шляхетством. В домах столицы стали по ночам собираться и толковать о текущих событиях. Возникло недовольство замыслами Верховного Тайного Совета. Это значит, объясняли тогда, что верховники станут властелинами, и вся Россия подпадет под иго временщиков. Иные доходили до такого ожесточения, что говорили: